Глава 45. Говоря Морли, что встречусь с Кефором, я в глубине души сомневался в пользе такого шага. Но я, образцовый служака, свято исполняющий свой долг, потратил целых полчаса, пытаясь напасть на след этого ничтожнейшего из созданий. Мне сказали, что последний раз Кефора видели в веселом уголке в компании неизвестного гомика. Весьма опрометчивый поступок. Возмущенные боссы могли возжелать отправить его искупаться, предварительно привязав к спине 100-фунтовый груз. Да чего же здорово, когда ты сам себе хозяин и сам устанавливаешь продолжительность своего рабочего дня. Если нет настроения, можно ничего не делать, пока голод не вынудит тебя к действию. Направляясь домой, я думал, как прекрасна жизнь. Оказывается, жизнь еще прекраснее, чем вы думаете, потому что видите на ступенях у своей двери ослепительную Честити Блейн. Чест настолько великолепна, что все соседи мужского пола наверняка лихорадочно изыскивают предлог посетить меня, лишь бы взглянуть на нее поближе. Она страдала в одиночестве. Я перешел на рысь, лавируя в толпе и чувствуя спиной волну осуждения, изливающуюся из бастиона нравственности, меблированного дома миссис Карденлос. Когда я потрусил ближе, Честити оставалась единственной улыбающейся женщиной во всей округе. «Где же плоскомордый?» — выпалил я. «Плоскомордый?» — казалось, она была искренне удивлена. «Ну, вы понимаете, о ком я говорю? Плоскомордый тарп. Здоровенный уволень с зубами через один. Ваш телохранитель. Отличный парень. Если дать ему время подумать, он перехитрит даже дубовый пень». «Я отпустила его?» — ответила она с мрачной улыбкой. «Что вас сподобило на такую глупость? Тот еще стиль беседы с женщиной. Мне больше ни о чем не приходится беспокоиться. Похоже, эпизод с бегством пациента, который и не должен был там находиться, так как вообще не поступал в больницу, отразился только на мне. Одним словом, Кнопфлерская имперская мемориальная филантропическая больница Блетсо в моих услугах больше не нуждается». «Значит, они вас, извиняюсь, вышибли?» «Не извиняйтесь. Я приобрела весьма полезный жизненный опыт». Высказывание точно в духе покойника. «Я поняла, что старые циники, вроде моего отца, правы, утверждая, ни одно доброе дело не остается безнаказанным». «Мне по душе подобный образ мыслей. Но как вы очутились здесь? Нет, я не жалуюсь, невозможно представить более приятного сюрприза. Я был голоден, к тому же мне не нравилась собравшаяся вокруг нас толпа зрителей. Я начал демонстративно поигрывать ключом». «Я пришла, потому что вы, наверное, единственный, кто понимает, что происходит». «Боже, до чего мне хочется, чтобы вы были правы». Дверь оказалась заперта изнутри. Я издал вопль, заставивший вздрогнуть всех в радиусе 2 кварталов, и принялся колотить в дверь. Никакой реакции. «Может быть, там никого нет? Мне тоже никто не ответил». «Им будет лучше, если они догадаются сдохнуть заранее. А нет, я их сам укокошу. Они хлещут мое пиво и пожирают припасы, а теперь обнаглели настолько, что перестали пускать в мой собственный дом. Я сдеру с них шкуры и пущу их на прекрасный кожаный прикид». «Боже, о ком вы так?» «Сколько сбежавших пациентов удалось отловить?» «Очень немного. По-моему, никто особенно и не старался». «Пара из них появилась здесь. Я позволил им поселиться у меня». Попка-дурак, вступив в дело, начал вопить с такой силой, что я слышал его через дверь. Нечеловеческим усилием я выдавил из себя улыбку. «Как вы справедливо заметили, ни одно доброе дело не остается безнаказанным». «И они сейчас там?» «Но ведь кто-то же запер дверь изнутри. Если мне придется сломать ее, я изрублю их в фарш и скормлю крысам». «Не кажется ли вам, что вы реагируете неоправданно бурно?» «Естественно, кажется. Нет». В результате я получил совершенно неожиданную поддержку. «Видно, не только мне пришлось пережить трудный день». «Обсудим, когда попадем в дом. Зарубим одного, зажарим и съедим». «Не надо говорить такие ужасные вещи. Как их, кстати, зовут?» «Айви и Скользкий». «Вы в этом уверены?» «Во всяком случае, они так себя величают и хотят, чтобы так их звали остальные. Впрочем, скоро об этом можно будет говорить только в прошедшем времени», — закончил я, молотя что есть силы в дверь. В окне на противоположной стороне улицы появилась миссис Карденлос. Она одарила меня знакомым презрительным взглядом. Видимо, не избежать мне еще одного протеста со стороны гражданского комитета. Как это я осмеливаюсь поднимать адский шум на ступенях собственного дома? Я послал миссис Карденлас чарующую улыбку. «Подождите, леди, когда мне попадется очередной маньяк-убийца. Я скажу ему, что ваша мечта – познакомиться с настоящим мужчиной». «Неужели в вашем жилище нет потайного хода?» «Вы, должно быть, выросли в иной среде, мисс. Если бы здесь имелся потайной ход, грабители давным-давно воспользовались бы им, обчистив меня до нитки». «Надеюсь, вы не ждете, что я стану извиняться за свое происхождение?» «Осторожнее, Гаррет. Мы не выбираем себе родителей, не обращайте внимания. У меня портится настроение, когда я не могу попасть в собственный дом». С этими словами я вновь принялся обрабатывать дверь. Леди, похоже, засомневалась в мудрости своего появления здесь и начала раздумывать, стоит ли ей вообще связываться с Гарретом. Я изо всех сил старался выглядеть спокойным и рассудительным, когда Айви, не отпуская цепочки, приоткрыл дверь на дюйм и взглянул на меня. «Айви, это я пришел домой. Мне захотелось посетить мою кухню. Не мог бы ты поскорее впустить меня?» Я быстро оглядел улицу. Казалось, все, кто недавно проявлял интерес к Чес, внимательно следили за развитием событий. Среди зрителей даже оказался какой-то парень с повязкой на глазу и серьгой в ухе. Не знаю, была ли у него деревянная нога, но зато мне было известно, где этот кровожадный пират мог бы приобрести попугая. И при этом очень дешево. Дверь распахнулась. За ней нас приветствовал Скользкий. «Доктор Чес? Гаррет? Прошу прощения, я был в кухне и считал, что Айви здесь сделает все как надо». Айви уже заглядывал в маленькую гостиную к попке-дураку. «Похоже, он опять в ступоре. Еще немного, и я последую вслед за ним». «Плохой день», — поинтересовался Скользкий и, не слушая ответа, двинулся в кухню. «Эти двое бежали вместе с вами?» — спросила Чес. «Нет, не вместе. Но они находились в палате». «Я знаю Рика Грэма», — указала она на Айви. «Другой мне не знаком». Скользкий твердит, что попал в Блетса так же, как и я. Его поместил в больницу тот же человек. «Грэнш Кливер?» «Именно». «Не исключено. Впрочем, неудивительно, что он мне не знаком. В палате их было 4 сотни. Кроме того, я больше занималась женским населением». Наконец нам удалось прорваться в кухню. Скользкий объявил. «Гаррет, припасов осталось совсем мало. Надо отправиться за покупками». Бросив на него злобный взгляд, я обнял Чес за плечи и повлек ее к задней двери. Как выяснилось, мне вовсе не хотелось оставаться дома. Большим пальцем правой руки я 3 провел по красной стороне деревянной фишки. «Скользкий, мы скрываемся через черный ход. Если парадная дверь еще раз окажется заперта изнутри, я вырву чье-то сердце. Постарайся сделать так, чтобы Айви все понял». Знаменитая интуиция Гаррета подсказывала, что во всем был виноват Айви. Человек, когда-то служивший в глубокой разведке, теперь опасался собственной тени. «Запомни, Скользкий, это мой дом. И в нем действуют правила и порядок, установленные мною». «Спокуха, Гаррет, все будет под контролем. Если вы и док куда-то отправляетесь, желаю вам славно провести время».